И хочешь — верь, хочешь — не верь. Если оставалось время, Джилляль писал рецензии на последние американские фильмы, которые смотрел в кинотеатрах, куда его пускали бесплатно. Всю эту работу он делал для газеты, где впоследствии будет поначалу под псевдонимом вести постоянную рубрику. Говорили, что если он и дальше будет жить в доме с родственниками, то при таком усердии сможет заработать журналистикой достаточно денег и сможет даже жениться. Однажды утром, увидев, как брусчатку вдоль трамвайных путей бессмысленно покрыли асфальтом, Гали подумал, что несчастье, о котором говорил дедушка, каким-то образом связано с ужасной теснотой в доме, с чем-то неясным, нелогичным и пугающим. Будто назло тем, кто не принимал всерьез его открыток, в Стамбул вернулся дядя Мелих. Он прибыл поздно вечером, не сообщив заранее о приезде, с красивой женой, красивой дочерью, чемоданами, сундуками и, естественно, поселился в мансарде, где жил Джилляль. Ночью, перед тем, как Галип опоздал в школу, он видел во сне свое опоздание. Он ехал в автобусе, рядом с ним сидела красивая незнакомая девочка с голубыми волосами. Автобус увозил их от школы, где предстояло прочитать последние страницы букваря. В тот день отец тоже поздно пошел на работу. Они завтракали. Косые лучи утреннего солнца освещали стол, покрытый скатертью, похожий на бело-голубую шахматную доску. Мать с отцом говорили о поселившихся вчера в мансарде с таким безразличием, словно речь шла о мышах, которые обосновались в перекрытиях дома, или о привидениях и джиннах, любимая тема прислуги Эсмы Ханым. Галипу не хотелось думать ни о приехавших родственниках, ни о том, что он проспал и не пошел в школу. Он отправился на этаж бабушки и дедушки, но там парикмахер, брея не выглядевшего очень счастливым дедушку, как раз спрашивал о тех в мансарде. Открытки, прикрепленные к буфетному зеркалу, разлетелись по полу, в комнате появились незнакомые непонятные предметы. Галип уловил новый запах, который он так полюбит потом. Вдруг ему захотелось увидеть страны, изображенные на открытках, и красивую тетю, фотографии которой он видел. Его охватило желание поскорее вырасти и стать мужчиной. Он заявил, что хочет постричься. Бабушка обрадовалась, но болтон-парикмахер ничего не понял. Он усадил Галипа не в дедушкино кресло, а на табурет, поставленный на обеденный стол. К тому же белая накидка, которую парикмахер, сняв с дедушки, крепко повязал ему, была слишком велика. Мало того, что она душила его, она еще свисала ниже колен, совсем как девчачья юбка. Потом уже после их женитьбы, через, как он подсчитал, 19 лет, 19 месяцев и 19 дней после их первой встречи, глядя иногда по утрам на утонувшую в подушке голову жены, спящей рядом, Галип чувствовал, что глубизна одеяла, укрывавшего Рюю, вызывала у него такое же беспокойство, как та белая до голубизны накидка. На жене он об этом никогда ничего не говорил. Возможно, потому что знал, Рюя не будет менять одеяло по такой дурацкой причине. Гали подумал, что газеты, должно быть, уже лежат под дверью. Легко и бесшумно поднялся с постели, но ноги понесли его не в коридор, а на кухню. Чайника на кухне не оказалось. Возможно, он был в гостиной, там же, где и заварочный. Судя по тому, что медная пепельница была доверху заполнена окурками, Рюя снова просидела до утра, читая, а может и не читая, детективный роман. Чайник он нашел в ванной. Поскольку напор воды был слабый, невозможно было пользоваться устрашающим сооружением, именуемым колонка, Воду для всех нужд подогревали в чайнике. Чайник же был один, второго они так и не купили.